Я знаю, как работать с бумагами. Отлично знаю. А еще я хороший переговорщик. Лично знаю заместителя Зигвольта и стиль работы Скайрандов. Откуда? Удивленно спросил он. Ради этого ты подал заявки в этот корпус? Нет, я и понятия не имел, что Зигвольт будет тут. Это офицерский состав, имеется в виду, была закрытая информация, обходы запрета на которую я не искал. Но не сыграть эту карту было бы тупо. Да, я знаю, что делаю, уверенно кивнул ему. Смотри, мы либо тратим силы на выяснение, кто главнее, либо через месяц оба оказываемся в роли второсортных ассистентов при собственноручно выстроенной структуре. Твой опыт, мои связи, честный обмен. Ты слишком наглый, пацан, сквозь зубы прошипел Рунер, берешь на себя слишком много. Спасибо, а сейчас нужно слегка расшатать, если не хочешь через месяц-другой оказаться в положении мальчика на побегушках, лучше держись рядом со мной. Он фыркнул, снова бросил взгляд на алхимиков позади, будто прикидывая что-то в уме, затем коротко произнес, а не пойти ли тебе куда подальше, Хейст? Проводника остановился у места, что мы и должны были подготовить. Немного неудачно, но ничего. Поговорим позже, Рунер. Полевые условия не оставляли особого выбора, но выделенное нам место было вполне терпимым. По меркам армейского лагеря, разумеется, лабораторию решили разместить в большом шатре, растянутом на прочных деревянных стойках и укрытом двойным слоем плотной ткани от жары, холода и, видимо, любопытных глаз. Внутри было просторно, почти вдвое больше места, чем в моей первой мастерской, но сумрачно. Единственным источником света служили несколько подвесных светильников на стойках, поддерживающих тент. В одном из углов выделили зону для хранилища, сундуки, ящики, бочки с химическими смесями и минералами, некоторые уже помечены печатями поставщиков. Хорошечно для начала очень даже хорошо, но уже представляю, сколько мороки будет с оформлением приемки всего этого. Может, повезет и все просто забудут про эти ящики, счетно потешил себя надеждами, оглядываясь. Тут же были мои вещи, доставили четко по документам даже раньше, чем меня самого. Первоначальных выводов отсюда можно сделать два. Бюрократическая и тыловая служба на базе работают на уровне. А, еще что место под мое ведомство было зарезервировано заранее, но то как бы очевидно. Рабочие столы, неказистые, но крепкие, местами даже покрытые металлическими листами для защиты от случайных реакций. Рядом стояли перегонные аппараты, пока еще не до конца собранные, и несколько походных горнов, портативных, но достаточно мощных для простейших плавок. На противоположной стороне шатра находилась зона хранения инструментов, длинный складный стол с расставленными стеклянными колбами, мензурками, металлическими пестиками, весами и записными книгами для расчетов. Все аккуратно, но пока без системы. Явно раскладывали, не желая создавать хаоса, но без понимания, что к чему относится. Просто ставя подходящие предметы рядом. Рядом с входом же уже сложили несколько пустых ящиков, значит, скоро придется разбирать и инвентаризировать поступающие материалы. Это тоже относим к категории бюрократии. Надо будет позволить Рунару прочувствовать кайф документа оборота королевства, чтобы слегка остыл, если, конечно, не справлюсь сегодня. Что же, пора за дело. Талис, документы для приема сдачи при тебе, обернулся к нашему провожатому, что стоял у входа в довольно душную палатку. Частично ответил он, уже доставая из барсетки бумаги, будем подписывать, ха, моя кожаная, лучше. После осмотра и сверки, отмахнулся я, мы начнем готовить пространство для работы, к приборам доступ только после подписания, твердо заявил Талис. Понял, протянул, оглядывая свою, хоть и, похоже, временную, но команду, тогда поступим так, приемка только с моей стороны. Да, да, кивнул адъютант, как примете все находящееся тут на баланс подотчетного подразделения, дальше уже все на вашей ответственности, а не моей. Значит так, понимающе кивнул, оборачиваясь к алхимикам, давай сначала оформим бумаги на запрос мебели. Форма у подготовленного парня все же нашлась, посему отправил молодых прощупывать местных интендантов на тему необходимой канцелярщины. Лисс и Флен восприняли это нейтрально, как что-то нормальное, покинув наше общество. Рунера же я подрядил помогать мне. Будем заниматься тимбилдингом, будь он проклят. И лишь закончив с первой партией бумаг, успешно приняв простенькое, но вполне качественное оборудование, я обратился к мужчине. Предлагаю спор. «Говори, Пхейст», — без особого воодушевления ответил он. «Спорим, что за 10 дней смогу адаптировать твой метод экстракции к местным кореньям так, что выход будет не меньше, чем с южными аналогами. Если проиграю, сразу по приезду столичных напишу запрос на годовой перевод в ассистенты к тебе». В итоге он согласился. От лица Зигвольта, заместителя командира тыловой базы Вейла Скайренда, кабинет последнего сразу после ухода алхимиков. «Господин, нельзя же так», – тяжело выдохнул мужчина, впервые с момента, как четверка алхимиков вошли в кабинет. Причем использовал он прямо вассальное наименование «господин», а не обращение к командиру базы. И относилось это мягкое замечание к поведению подответственного во время последних встреч. Если точнее, то к излишней мягкости и непривычной для вояк этого места манере вести себя. Дедушка его командира и, так уж вышло, его прямой начальник, хоть и не в армейской иерархии, вежливо попросил опытного боевого мага помочь своему молодому познать дела военного искусства, заодно и приглядеть за его внучкой, что тоже находилось на этой базе. Фенрика мужчина сильно уважал, поэтому и был благодарен ныне покойному, да встретит его душу богиня, герою юга. Именно он свел двух вояк, старого и тогда еще молодого. Собственно, так они стали иногда выходить на некоторые задания вместе, а прямо перед войной, через пару дней после ареста той банды с их наркотическими препаратами и нелегальными стимуляторами, Зигвольту поступило предложение о прямом подчинении, которому он не отказал. «Но я же и так каждый день показываю себя с утренним туманом», — ответил его подопечный командир, чей тон звучал чуть ли не детским негодованием, да и речь выдал серьезную. «Что еще вы от меня хотите, наставник?» Сам же младший Скайрант называл его наставник. «Даже не поймешь, серьезно или так?» В шутку, с Вейлом вообще мало что можно понять так сразу. Зигвольд давно знал, что первое впечатление – вещь обманчивая. Но даже он не смог с первого раза понять, что представляет собой Вейл Скайранд. Слишком утонченный, слишком аккуратный, слишком чуждый для этого места. Казалось бы, изнеженный аристократ третьего поколения из столицы. Хрупкость, изящные черты, почти женская мягкость – все это не вязалось с образом командира магического корпуса, и все же его дед, ни разу не дурак, продавил назначение паренька на эту должность. Да, с явным желанием дать внуку опыта, но все же, я лишь советую, господин, привычно ответил Зигвольд, возвращаясь к бумагам. Казалось бы, солидный боевой маг, а ведь склоняешься над документами точно чинуша столичный. Ладно, ладно, лучше скажи, что за дела с этим парнишей, он же почти моего возраста. Не менее привычно сменил тему командир базы, тем более, что он не обиделся бы на такое предложение. Такие как он любит прямые разговоры, такие как он любит прямые разговоры, именно так, с уверенностью. Стоило Зигвольту провести первые несколько дней с Вейлом, как становилось ясно, его мягкость не была слабостью. Нет, он не был каким-то хитрым ублюдком, коих мужчина за свою жизнь повидал. Очень даже наоборот, нежный, излишне женственный парень, внук чуть ли не легендарного вояки, сын матерого волкодава с недавних пор покойного, в душе был ровно таким, каким его и представляли. Странный побег на генеалогическом древе молодого рода, чьи основатели были железными людьми с руками по локоть в крови. Внук того самого южного медведя, о подвигах которого до сих пор рассказывают в казармах, он вырос грациозным и воздушным. Хотя, справедливости ради, и брат, и сестра, были похожи. Третье поколение Скайранд было чуть ли не противоположностью первому. «За него меня просил герой юга», — честно ответил Зигвольд, уловив на этом разом появившийся интерес господина. «А еще у нас запрос на его перевод от первого корпуса. Деда их уже послал бы», — гордо хохотнул Вейл. «Своего дедушку он любил ровно так же, как и тот, его, то есть очень сильно, да, он вчера так и сделал», — проинформировал командира мужчина, сразу же почувствовав небольшое изменение внимания на себе. «Почему, я не знаю», — с чистым любопытством, но твердо спросил молодой мастер. «Слабее его, ощутимо слабее, но все еще достаточно внушительный». Зигвольд не ответил, просто кивнув на вторую за сегодня стопку бумаг, свежих, то есть тех, о которых он еще не доложил в короткой форме. Вейл понимающе кивнул, задумчиво уткнувшись уже в свои, недавно подтянутые на заполнение документы. С этим подкреплением столько мороки на голову упало. «И все же, он точно сможет сделать нам нормальный алхимический отдел, ты доверяешь ему?» Заместитель вспомнил слова, некогда сказанные ему героем юга. «Окажи мне услугу, Зигвольд», — Проследи за пацаном на войне, если тот попадет тебе под глаза. Он талантливый малый. Да, дал он уверенный ответ. Герой Юга имел сверхъестественный нюх на талантливых людей и часто работал с группой исключительно верных друзей и подчиненных. То, что они погибали на этой войне один за другим, унося с собой жизни сотен и сотен демонов, защищая собой товарищей, одно это говорило многое о том, какие личности герой собирал вокруг себя. «Тогда да будет так», — легко ответил он, ложа голову щекой на стол, продолжая работать с бумагами прямо так, смотря сбоку, и потерявшим во внятности голосом пробормотал: «Посмотрю, что с ним делать буду, как первые результаты пойдут». Вилл играл на контрасте, сознательно позволяя людям недооценивать его, говорил мягко, улыбался искренне, был излишне, для своего ранга дружелюбным, назовем это так, в бою не несгибаемый клинок, как его дед и отец, а шелковая лента, которая скользит между пальцами, не давая ее схватить. Неправильное имя ему дали, неподходящее. Кстати, про алхимиков, перешел к следующей теме Вейл, того старикану, который единственным нормальным алхимиком в городе был. Нашли? Нет, до сих пор отмечен как пропавший без вести, припомнил тот отчет разведчиков Зигвольд, ни тела, ни свидетелей. А жаль, все так же полулежа на столе, вздохнул Вейл. Вейл Скайранд, Вейл, Вейл, Атангл, Тхирл, Вихрь или Дейр Скант, Веер, Ветер, Буря. Скайранд, Скранд, Атангл, Скы, Небо, плюс Дейр Герм, Ранд, Край, Щит. Немного прогадали с именем. Фенрик Скайранд, Фенрик, Фенрик, Ацкант, Фенрис, мифологический волк, плюс Рик, власть. Скайранд, как у Вейла. Глава 26, военный алхимик. Утро началось с запаха пепла. В лагере мое утро почти всегда начинается с запаха погасшей печи, установленной в тенте для поддержания комфортной температуры. Когда я говорил, что это идеальное на время войны место для меня, я был прав. Словно все еще на гражданке был. Во время тех дней, когда мы с Готфридом просыпались и засыпали прямо в лаборатории, или на крайняк в зале, не поднимаясь на второй этаж, когда оставляли на ночь вариться что-то токсичное. Собрал телекинезом еще тлеющий древесный уголь, закинув тот в специальный поднос рядом с герметичным хранилищем, где я хранил угли, уже смолотые в пыль. Запах разогретого металла от печи, пряные травы, что сушились у его, в лаборатории воздух почти всегда был густым и плотным. Аромат привычный, въедающийся в кожу, не отмыть без мыла моего же производства. Так что пришлось брать поставленную рядом с печью на согревание воду и идти к ближайшему месту гигиены. Я уже на третий день вычислил идеальную дистанцию для деревянного ведра с крышкой, чтобы за ночь вода в нем не испарилась, но успела нагреться. Привычная проверка оставленных на ночь котлов, ингредиентов и барьеров. Отдельно, осмотр моего личного оборудования в углу отданного в мое распоряжение пространства. Пока запрос на две дополнительные палатки рядом не одобрит, сплю я тут. Различие между обычным магом и мной: они работают, потому что так приказали. Я, потому что хочу быть впереди в изучении северных ресурсов. Открыв дверь тента, скрутив ту и завязав веревками в рулон над головой, а следом открыв заменяющие окна участки по длине крупной палатки, принялся за дела. Что у меня на сегодня? Прикинул, садясь за свой рабочий стол. Стандартный, выданный со склада с остальной мебелью. От обычной рутины отличия были заметны сразу, отмеченные карандашом в своеобразном ежедневнике, что я веду наравне с записями. На сегодня у меня отмечено 4 нерутинных события. Передача заказа командиру воинов лагеря, тренировка с магами ближе к обеду, а остальные 2 пункта оба пройдут под вечер, в штабе. Я получу обещанные мне, прошедшие личное одобрение у нашего командующего исследования, те самые архивы по токсикологии из цеха алхимиков, что проходили в документах под пунктом «Совместная программа исследовательского корпуса и цеха алхимиков по разработке антидотов и защитных средств». Читай, сборник рецептур ядов и противоядий к ним, которую королевство наконец-то разрешило использовать полевым частям, только и исключительно по разрешению высшего командного состава. Были причины, почему я решил подать бумаги в этот корпус, а не ушел к выборам, в 4-й. Так уж вышло, что наш генерал-маг был очень открыто мыслящим человеком. Насколько я мог судить, он не был столько предан королевству, сколько делу уничтожения монстров. Если судить по историческим книгам и словам опытных людей, именно поэтому некогда Фенрик Скайранд стал магистром боевого цеха, потому что был идеальной компромиссной фигурой, что не слишком интересуется разделом власти на территории страны в общем и во внутреннем пространстве гильдии в частности. Если он и был замешан в каких-то интригах, то, подозреваю, не политического характера. Я бы поставил на то, что Южный Медведь был больше заинтересован в удержании власти для поддержания неограниченного доступа к ресурсам цеха и его гримуарам с исследованиями, нежели богатство ради. И вот, оправдывая мой выбор, наш корпус единственный, где генерал Мак сразу же дал разрешение на выдачу закрытых исследовательских данных рядовым специалистам. Конечно, ответственность за это ушла вниз, на плечи командующих на местах, но факт остается фактом. Нигде в другом месте я бы не получил какую-то выгоду от службы настолько же быстро. Воистину, война – время великих возможностей. Риски, впрочем, соответствуют. Утренние бумаги закончились довольно быстро. Просто записал готовность настоявшихся с ночи зелий и оформил заранее форму для тех составов, что сейчас были в котлах, почти готовые к снятию. Но это я оставлю помощникам, чьи ауры уже чувствую рядом. Молодые, пришедшие сюда с утра пораньше, принялись за дело даже без напоминания. Я просто кивнул им, запечатал простеньким барьером ящики стола, приготовившись выходить. Кожаный усовершенствованный костюм на плечах, ящик протеинового порошка под мышкой, еще два ящика энергетиков в телекинетическом захвате над плечами. Я готов выполнить доставку. Одноглазый ворон, командующий рыцарским гарнизоном нашего лагеря, нашелся ровно там же, где и всегда, рядом с тренировочными площадками. Те тянулись вдоль западной стены, слегка в стороне от основных линий казарм. Широкие площадки для спаррингов, деревянные манекены, защищенные сталью, что была покрыта глубокими зарубками, ибо простые соломенные цели средние рыцари могут перерубить одним взмахом меча. По краям стояли стеллажи с оружием, от учебных мечей и копий до настоящего боевого снаряжения, закрепленного цепями. Дальше, на дальнем конце площадки, тянулись стойки для стрельбы, ряды мишеней, некоторые новые, а некоторые уже почти развалившиеся от постоянных попаданий. Несмотря на утреннее время, над всем этим уже стоял знакомый шум. Звон металла, тяжелые шаги в боевых сапогах, редкие команды инструкторов и скупые фразы самих бойцов. В лагере командирский состав, скажем так, сильно поощрял саморазвитие, даже если к нему подчиненных нужно принуждать. Рудольф Шарфхант являлся заместителем Вейла по части рыцарских соединений, фактически, командиром всех воинов лагеря. Опытный мечник в возрасте, с голубыми до блеклости глазами глазом, точнее, он был одноглазым. Это был крупный мужчина в латах, блондин с черной повязкой на правом глазу, которого я ни разу не видел без его искусной латной брони с редкими красными элементами. Я направился сразу в его сторону. Найти одноглазого ворона было легко не только по ауре, просто нужно идти к площадке, где проходят самые активные бои. В этот раз, к примеру, Рудольф вел бой сразу против троих рыцарей, двигающихся на пределе моего восприятия. По мере подхода я даже позволил себе потратить часть своей маны на активное усиление, чтобы разглядеть сверхскоростной поединок получше. А проходил тот, как оказалось, интереснее, чем я ожидал. Воины проводили борьбу трех кругов, своеобразный метод тренировки, с которым я познакомился во времена Академии. Вот только в отличие от того, чем мы занимались там, Рудольф Шарфхант вышел один против четверых. То есть на площадке в постоянной основе находилось ровно пять человек, выдохшихся рыцари оперативно заменяли их товарищи, поддерживая темп боя. Картина напоминала постоянный шторм, закручивающийся вокруг скалы, кои являл себя старший офицер. Звон мечей сливался в один высокий гул. Хищники, мощные хищники, кружили вокруг своего старшего собрата, пытаясь пройти через словно бы проведенную им область вокруг своего тела. Атаки раз за разом проваливались, рыцарь-командор Рудольф поддерживал темп всего на голову выше старающихся окружить его воинов, успешно удерживая оборону. Я едва поспевал за движениями его ног. Тот демонстрировал какую-то невозможную координацию и работу низа, каким-то невообразимым образом постоянно удерживая противников в передней полусфере, еще и заставляя тех мешать друг другу. Ударов в спину не было, все же и против него вышли опытные, обученные рыцари, но потенциальный прессинг в четыре меча становился слабее раза в полтора-два. Его стиль боя, очевидно, строился на минимизации движений. Одно легкое смещение корпуса – и удар противника пролетает в миллиметре. Незаметный шаг назад, и следующий противник теряет темп. Рудольф не просто оборонялся, он скорее выстраивал ритм сражения так, чтобы враги уставали быстрее, чем он сам. Именно то, что нужно для таких вот игр. Спарринг-партнеры его менялись чуть ли не каждые полминуты. Я поставил заказ в не слишком крупных ящиках на пол рядом, войдя в ряды наблюдающих за тренировкой воинов. Единственный чистенький маг среди потных мужиков, естественно, выделялся. Но каких-то вопросов не было. Мое лицо уже начали узнавать. Я специально работал над этим вопросом, стараясь доставлять наши составы новополученным клиентам лично. Даже те заказы, что шли не мне. Вновь начинаем нарабатывать репутацию. Привычная, необходимая деятельность. Без этого можно, но сложно, ей-богу, скоро в торгаша так превращусь. Но это скорее ворчание под нос. Сначала ты работаешь над репутацией, потом она на тебя. Я просто еще не дорос до этого. Вот потом, бои закончились. Разумеется, поражением Рудольфа одноглазого ворона Шарфханда. Все же количество в этом случае сильнее качества. Хорошая работа, адепт, произнес мужчина, уже после пары коротких разговоров с не менее уставшими подчиненными, подойдя ко мне, свободен. Или оплата нужна прямо сейчас? Разумеется, я заверил, мол, когда будет угодно. Не по чину рыцарю-командору меня обманывать. А сам мужчина, суровый на вид, был известен как офицер, полностью лишенный какого-то высокомерия. Кинув ящик с энергетиками своим подчиненным, для которых и покупал, Шарханд заметил, что я пока уходить не собираюсь, без особого интереса уточнив. Что-то еще, адепт, возможно ли могу поучаствовать в вашей тренировке? Рыцарь-командор спросил давно зреющий вопрос. Шарханд оценивающе посмотрел на меня, чуть склонив голову. В его взгляде читалась довольная, усталая леность, но и слабый интерес промелькнул в уголках глаз. «Может, будет вам удобно, если я приду на тренировку с несколькими магами?» Уточнил этот момент, пояснив, для отработки взаимодействия между рыцарями и магами. «Никому не помешает», — принял решение он, — «приходите завтра в это же время». «Благодарю, что уделили время», — коротко кивнул офицеру, разворачиваясь. А на заднем фоне солдаты просто распивали энергетики мелкими глотками, передавая стеклянные емкости между собой. Не так алхимия должна использоваться. Да, я пытался сделать свои легкие стимуляторы более, собственно, щадящими, сохраняя относительно низкую цену, но не для того же, чтобы их пили, словно. И тут у меня появилась очередная идея. Растворимые напитки. Пока мне не стали задавать вопросы из-за того, что я подсаживаю бедных солдатиков на сладкие энергетики, а кофеин так-то вызывает зависимость, уж я это знаю, надо предложить альтернативу. И как я раньше-то не догадался, планировал ведь под конец или после войны ввести в обиход сухое молоко. Пока еще не время, потому что я банально не в тех условиях, чтобы извлечь из этого выгоду. Но в будущем обязательно. «Да что ты несешь?» — кричала мне в лицо обиженная в лучших чувствах блондинка. Это действительно было довольно амбициозным заявлением, выразился несколько грамотнее ее приятель, красноволосый парень на год старше меня. Грей выглядел довольно примечательно. Красные волосы, щуплое телосложение и светло-серые, словно бы запотевшие изнутри стекло, глаза. Спокойный нрав и вдумчивый разум прилагается. Девушка же напоминала чем-то нашего командира, такая же голубоглазая блондинка, только тот представлялся парнем. «Спорим на услугу, что я смогу поддерживать сразу два заклинания», — предложил, вставая на ноги. «За время совместной тренировки мы довольно сильно устали, а маны осталась едва третья часть, но пропустить возможности я просто не мог. Давай». Блондинка согласилась сразу же, а парень, вздохнув, кивнул в поддержке. Я скостовал привычный до уровня подсознательного использования телекинез, а потом и активное усиление тела. Перевел победный взгляд со своего взлетевшего посоха на двоицу молодых магов. «И что дальше?» — поторопила меня Лира, не поняв, в какую ловушку угодила. В ответ я подпрыгнул на месте, где-то на метр в высоту, чего с моей степенью тренированности в обычном состоянии я бы не смог. Гривуд продолжал смотреть недоуменно, но умненькая девушка сразу поняла, в чем демон скрывается. «Это было нечестно», — хмыкнула она, бросая телекинезом гальку мне в ногу, «но я запомню». «Запоминай, запоминай», я сел обратно, отзывая посох, «но вообще, я не помню, чтобы где-то читал о том, почему мы не можем использовать сразу два заклинания одновременно, по той же причине, почему мы не можем развиваться одновременно и как маг, и как воин», пожала плечами Лира. «Подходы к использованию внутренней энергии в корне другие, чем к использованию маневауре. У тебя же не два мозга, чтобы думать сразу два потока мыслей. Так-то логично. Активное усиление называется заклинанием чисто удобства ради, но фактически это лишь улучшенная как бы естественная способность магов. Точно так же, как и сила тела тренированного рыцаря, который не использует никаких трюков, превосходит обычного человека в разы, маги тоже получают бонусы от мощи энергии в теле. Вот и выходило, что других реалистичных вариантов использования сразу двух заклинаний в голову не приходило, кроме, естественно, просто натренировать что-то до рефлекторного использования, предложил Гривуд. Впрочем, сам же и прервав себя, хотя да, если визуализировать эффект заклинаний в принципе возможно, то держать в голове, в фокусе сразу несколько формул, я сомневаюсь, что это возможно. «Все возможно», – произнесли мы с Лирой одновременно. Я весело хмыкнул. Девушка тоже. Она подхватила эту мою, назовем ее мантру, недавно, но вроде как нашла в ней что-то. Но если подумать логически, заклинания, которые не требуют от мага визуализации, вполне могут использоваться совместно с классическими, прикинул вслух я. Лира с Гривудом слегка задумались, переглянулись, и блондинка спросила, а какие вообще есть заклинания такого рода, кроме активного усиления? Полет и пара трюков из школы разума, подумал про себя, солгав про то, что не знаю. И хотя воздух пока что остается безраздельной вотчиной монстров и демонов, в будущем мы сможем разгадать секрет левитации, сравнявшись с ними и в этом. Предполагаю, что на уровне ну, хотя бы мастера можно попробовать использовать сразу два полновесных заклинания сразу. Но, заговорил Гривуд, продолжила за него Лира, но мы даже представить не можем, насколько это должно быть сложно. Она на миг прервала себя, формируя мысли, одновременно поддерживать две формулы в разуме, два конструкта в ауре, связь между ними и визуализировать эффект от двух заклинаний сразу. Может, магия разума поможет? Ввел я тему. Лира у нас была кем-то вроде дочери полка, талисманом, если удобнее, самая молодая из магов корпуса. И, что примечательно, она не училась в столичной академии, ни в какой академии, если говорить точнее. Она была магом домашнего обучения. Сразу как сдала экзамен на адепта, оказалась у нас в корпусе. Причем по собственному желанию, по программе добровольцев. Может и поможет, но книги по ней, пожала плечами Лира, сам знаешь где они, у кого, точнее. Значит, отношение к теме у нее довольно нейтральное, без особого негатива. Но здравая опаска есть, тут ничего не сделаешь. Простое прощупывание без особой цели. Да, есть такое. Продолжим тогда, встал с табуретки, которую сам же и принес, Гривуд. Продолжим, согласился я. Опять вы трое, буркнул старик, даже не поднимая головы от книги, в которой лениво водил ногтем по строкам, не закочнили на сегодня. Естественно, ответил я, сложив руки на груди. Нам нужна полноценная тренировочная сессия. Магический бой, уточнил он, отрываясь от чтения и оглядывая нас цепким взглядом. Каждый сам за себя, подтвердила Лира, чуть выпрямив спину. Гривуд молча кивнул, перебрасывая подтянутый с земли камушек из руки в руку. Он никогда не лез первым в разговор, но поддерживал, когда требовалось. Умный малый, на самом деле. Только, к сожалению, скорее в теории, нежели в практике. Инструктор вздохнул, записав наши имена по памяти. Он был не таким уж старым, но магия, такое ощущение, прожгла его тело изнутри, сквозь кожу на шее и запястьях проглядывали темноватые следы, будто от ожогов. Последствия какой-то старой дуэли. Хорошо, становитесь в тот круг. Он махнул рукой, указывая на одну из только что освободившихся зон. Сейчас начинался обед, так что тут остались те, кто уже заканчивал. Поэтому мы любили последнюю часть тренировки, самую масштабную, спарринги, выводить наконец. Еще учитывая, что к ней мы приступали уже изрядно уставшие, не с полной маной, помогало учиться работать эффективнее. Мы заняли позиции. Лира была адептом воздушного стиля. Грей, не особо любивший конфликты, постоянно уходил в оборону. Я же, так уж вышло, еще со времен Академии просто подстраивался под противника. По моему сигналу, спросил я, поводя плечами. Мне просто кивнули. Я сделал глубокий вдох, собирая остатки маны в ауре. С двух сторон, воздушная и словно бы землистая, исходящая паром изнутри аура, тоже начали ощущаться четче, малость мощнее. Начали. Я рванул в сторону, уходя с места, где стоял секунду назад. Лира сразу же выпустила в меня сгусток молнии, а Гривуд, разгадав, поднял земляную стену с моей стороны, готовясь к атаке на себя. Точно то же заклинание, что и со стороны Лиры, я послал в ее сторону, выходя на близкую дистанцию, становясь на линии между Гривудом и девушкой. Лира среагировала быстро, ушла на волне воздуха в сторону. Я ушел следом, чувствуя нарастание давления в ауре за спиной. Конструкт уже готов, осталось дождаться. Я подпрыгнул, взорвав под ногами воздушную бомбу, подталкивая себя вперед и вверх. Резко сорвавшийся поток маны летел с грохотом. Пики выросли под ногами с огромной скоростью, но я уже был выше их. Резкое движение рукой в сторону, создавая простейшую волну воздуха справа налево, на случай, если Лира решит атаковать меня вместо чистокола, немного не дошедшего до нее. Это оказалось ненужным, потому что девушка оценила прямую угрозу приоритетнее меня. Отталкиваюсь от края одной из пик, призывая копьеобразный посох, просто для того, чтобы мгновенно кинуть его. Пики просвистели рядом, один из них порезал ее плащ, но она осталась цела, срезав ближайшие прогудившим под ногами лезвием воздуха. Направляемый телекинезом посох со свистом полетел точно в то место, где она будет через секунду, а я, приземлившись на ноги, направил в ее сторону руки, скостовав мощное заклинание восходящего потока. Выбрав целью уклонение от тяжелого посоха, она едва отпрыгнула, помогая себе ветром, в сторону от мощного ветра снизу вверх, но не до конца. Ее левую ногу оторвало от земли, нарушая координацию гибкой девчушки. Она уже пыталась уйти в перекат, когда мой посох, вновь направляемый телекинезом, сбил ее с ног, пока я посылал сгусток электричества в сторону Грея, пытаясь сбить его концентрацию. Он ушел за ранее поднятую стенку и, судя по всему, сохранив конструкт. Ощутив атаку заранее, я тоже оттолкнул себя в сторону едва сформировавшимся потоком мощного ветра, избегая заклинания, похожего на воздушный таран. Лира уже поднималась, одновременно бомбардируя меня воздушными стрелами, что врезались под мои ноги спереди, заставляя чуть ли не бегом задом наперед отходить назад, разрывая дистанцию. Сокрытие на ауру я наложил ровно тогда, когда в меня сзади полетел крупный булыжник, который, как я уже знал, имел свойство взрываться, падая на землю. Выбрано было, я резко изменил направление движения, побежав вперед, в поднявшуюся от атак Лиры пыль. Я вылетел из воздуха, слегка удивив этим не ощущающую мою ауру девушку. В ее сторону полетела самая быстрая из моих заклинаний, стрела электричества. Она едва успела создать перед собой воздушный щит, защитившись от него. Из-за спины вновь громыхнуло. Гривуд ударил наугад, но промахнулся. Вновь позабытый посох сорвался с места, снова сбивая с ног готовящую какое-то заклинание девушку. Я оказался рядом с ней через секунду, уже держа посох-копье в руке. Направив больше маны в оружие, сконцентрировавшись исключительно на нем, я повысил коэффициент активного усиления, чуть ли не мгновенно оказавшись на сверхблизкой дистанции. Какое-то едва видимое заклинание с низким гулом пролетело мимо меня, а копье, тяжело свистнув, остановилось прямо напротив сердца слегка замешкавшейся блондинки. Острие нежно коснулось ткани ее легкой синеватой мантии. Следом я уже развернулся и поймал прямо в грудь еще один булыжник, размером со свою голову. Посланная вперед и в сторону воздушная волна только замедлила его, но не остановила. Булыжник впечатался в мою грудь, сбивая дыхание и швыряя назад, но я успел перекатиться, гася инерцию. Движение вышло не самым изящным, зато позволило избежать падения. Ставка на скорость не прошла. Я слегка просчитался, недооценив новое заклинание нашего медлительного друга, уже успевшего окопаться в стороне Грея. Гривуд же, воспользовавшись временем, пока я приходил в себя, уже завершал новое заклинание. В воздухе перед ним завихрились куски земли, сливаясь в плотную сферу. Еще один его подарок. «Не успею», — отметил я без лишней паники. «Возвести адекватную защиту за это время я не успею, а уклониться от целого потока каменной шрапнели будет едва ли возможно. Пришлось положиться на активно нарабатываемый в последнее время трюк. Плюнув на свою защиту, я замахнулся посохом, словно копьем, метнув то в сторону парня со всей возможной силы. Посох сорвался с моих пальцев, разрывая воздух резким свистом. Вложенная в бросок сила, усиленная телекинезом, придала оружию невероятную скорость, оно стало размытой тенью, почти невидимой для глаз обычного человека. Гривуд едва успел осознать, что произошло. Его собственное заклинание было на грани завершения, но теперь уже не имело значения, он не успевал. Лезвие лишь на мгновение коснулось его бока, прорезав ткань мантии и оставив тонкую, но ощутимую царапину на коже, улетая в землю далеко позади. «Попал», — хрипло выдал он, коснувшись пальцами свежего пореза. «Хороший бросок», — я усмехнулся, отмечая резкое побледнение парня. «Спасибо, в следующий раз попробуй». «Что именно?» — я сказать не успел. «Кто это, блядь, бросил?» — раздался гневный крик откуда-то спереди. «Попал», — протянул уже другим, намного менее довольным голосом. «Если бы попал, то я с тобой по-другому разговаривал, маг. Явно переборол себя, чтобы не ляпнуть что-то лишнее, приближающийся к нам рыцарь, держащий в руке мой посох. Обычный рыцарь из гарнизона, средний во всем. Прошу прощения, это была моя вина», — коротко поклонился, признавая ошибку, ибо реально совершил ошибку. «Да, для победы в спарринге, но факт в том, что этот бросок мог и убить кого». Услышав это, рыцарь потерял часть праведной злости, выдохнув сквозь зубы. Он кинул посох в мою сторону, уже спокойнее выдав: «Сделайте уже себе место для тренировок в лагере. Как понятно, маги сейчас практикуются за пределами лагеря. Это мы трое, те, кто вне прямой боевой структуры, на этом и сошлись вместе, вынуждены заниматься тут». Я воспользовался ситуацией сразу же, заявив уже спине рыцаря. «Я уже подал заявку командиру. Удачи, алхимик», — он махнул рукой за спину, проговорив уже скорее устало: «Вы трое нас уже заебали, армейцы». Лира, стоящая за моей спиной, протянула это с долей разочарования. «Армейцы», — подтвердил это, — «без ругательств в армии никак». «Почему?» — любопытно уточнил успевший подойти Гривуд. «Ругательства в бою ускоряют скорость передачи команд», — поведал факт, разворачиваясь уже в их сторону. «Встречаемся у меня в тенте». «Ага», — устало вздохнув, кивнула Лира. «Как раз обсудим твою теорию и проанализируем бой». «Да что там анализировать?» Грей развернулся, поковыляв в сторону мужской зоны гигиены. «Все как всегда. Хист входит нам под нос и приставляет свое копье под шею. Тебе надо было на рыцаря идти, а не в маги, Хист. Так уж вышло, что неопытные маги не имеют особо сложных сигнатурных заклинаний. Обычно мы отдаем предпочтение простым и доступным стихийным гримуарам, тем, которые можем позволить себе купить и изучить. И если я еще мог купить себе гримуар другой из среднего или даже сложного каталога без особого урона кошельку, я не смогу эффективно применять его. Да, за это время я здорово вырос как маг. С уровня, когда человека обычно называют бесталанным, до вполне неплохого для своего возраста дуэлянта и довольно талантливого специалиста в алхимии. Это как бы доказывает недавний бой. Примерно в 3 из 5 случаев наши бои выигрываю я, следом идет Лира, а после Игрей. И они, мои одногодки. Лира чуть-чуть младше, а Грей старше. Судя по уровню информированности блондиночки, она вообще происходит из семьи магов, а кто-то из родственников Грейфвуда был создателем големом. В это довольно сложное направление парень и метит. И даже кое-где добился успеха, хоть и не на уровне достаточном для применения в бою. Собственно, мы втроем сидели в нашем алхимическом тенте. Тут же, в своем углу, удобно устроились наши молодые алхимики. Было немного заобеденное время. Заказанные начальством составы, в основном бытовые, дожидались проверки и расфасовки. Огнеупорная паста, еще горячая, неторопливо остывала в глиняных емкостях. Свежесваренное мыло густело в формах, наполняя воздух рисковатым, но привычным запахом щелока. Рядом стояли керамические бутыли с составом против насекомых, густым, тягучим, с едким травяным ароматом. Караульные без него к утру превращались бы в кусок живого мяса, облепленного укусами, а ведь, казалось, холодный север. Хотя в последнее время не такой уж и холодный, весна отступает. Энергетики дожидались вечера, их мы разливали аккуратно, без спешки. Все же один неверный шаг, и кто-нибудь проведет остаток дня, таращись в потолок от передозировки. Так что обычно приступали к ним, закончив с остальным. Брикеты путешественника, главный продукт производства, выкладывали штабелями на недавно тесанных мастерами лагеря полках, готовя к просушке ночью. Их мы делали больше всего. Народ наконец-то начал понимать ценность консервированной еды в походах. Что ни день, кто-то из отрядов, что отправлялся в путь, заходили к нам за личным заказом. Уже сейчас без этих спрессованных блоков еды многие не выходят на дальние патрули, ибо таскать лишний вес никому удовольствия не доставляет. Протеиновые смеси ждали своей очереди, еще не до конца загустев. А в стороне, подальше от рабочих столов, отдыхала спиртовая основа для духов, редкая прихоть среди всей этой сугубо практичной алхимии. Но даже в лагере кому-то хотелось пахнуть чем-то вкусным. Офицерам, в основном, доход с этой мастерской я делил по-братски, по-равному, имею в виду. А вот то, что имеет каждый алхимик с заказов сам по себе, обычно на казенных приборах со своими, заказанными с города, ингредиентами, уже идет лично ему в карман. Тут я впереди, у меня уже поставлен навык работать с клиентурой в условно изолированном обществе. Мы, в две группы, обедали. Небольшой подкуп духами для кухарки, суровой женщины за 40, и она согласилась устроить нам ту же привилегию, что и офицерскому составу. Доставку еды занятым людям по домам, только без доставки. То есть пировать нам разрешили вне столовой, но забирать свою похлебку, вполне съедобную, кстати, будьте добры сами. Но как и всегда, еда закончилась неожиданно. Потом и актуальные темы для разговоров, в основном по магии, разумеется. На улице уже, судя по звукам, начинался дождь, так что и мои знакомцы-партнеры по тренировкам начали собираться. Все же, как бы я ни называл их безработными, молодые маги занимали вполне себе реальную должность в архиве лагеря при штабе, посему валять дурака весь день не могли никак. Стоит еще уточнить, что Лира как бы рвалась в бой, не так, чтобы прямо сейчас, и на демонов, но раз за разом писала прошения на переводы на патрульную деятельность или даже, пару раз, в ведомство фронтовых укреплений, но получала неизменные короткие отказы лично от командира Скайранда. Так уж вышло, что наш генерал-маг, Фенрик Скайранд, был ярым женоненавистником. Не знаю уж какая беда с мужиком приключилась, но наш корпус был самым недружелюбным для девушек, и тем страннее выбор далеко не глупой Лиры о зачислении сюда, даже зная, что магам-девушкам тут ничего особо не светит. Но все же блондинка, накидывающая сейчас на себя свою мантию с капюшоном, пришла в корпус к нам. Лично я подозреваю, что ее семья как-то служит Скайрандом, что подтверждает малость обиженный, этак смиренно недовольный тон, с которым девушка упоминает Фенрика, но в это дело ее личное. Я туда не лез. Удачи вам, Хейст, Грей, махнула она рукой все еще одевающемуся парню и мне, выходя лишь для того, чтобы через пару минут, когда я уже приступил к своим прямым обязательствам, прибежала обратно. Собирайся, Хейст, часть твоих запросов одобрили. Впихнула она пачку бумаг мне в руки, увольнительную тоже, прямо на сегодня. И вот, я стою в главном зале церкви города, рассматривая картину некой эльфийки. Эльфийка с бледной кожей и светлыми волосами, что стоит, спокойно держа массивный меч с богато украшенной гардой. Ее острые уши подчеркнуты изящными золотыми украшениями, на мой взгляд излишними, а на лице странная смесь сосредоточенности, раздражения и скуки. Она облачена в белый плащ с висящими крестиками, напоминающими мне виденные в книгах древние символы веры в богиню. Многовато в последнее время вокруг меня блондинов и блондинок, отметил этот момент, рассматривая детали картины. И если кто меня спросит, я бы сказал, что это либо колдофотография, а мастера таких вот, хоть и редкие, но в этом мире есть, либо срисовка с нее. Уж больно натурально получилось выражение «вы меня откровенно утомили, заканчивайте и я пойду». Сложно все же держать обещание крафту, тут так и просилось более сильное выражение. «Интересуетесь нашей переписчицей», — произнес священник, подошедший ко мне десяток секунд назад. «Так в вашей церкви действительно обитает эльфийка?» «Конечно обитает, если та аура в здании мне не мерещится». Священник, пожилой мужчина в опрятной, хоть и потрепанной сутане, мягко кивнул. «Разумеется, госпожа Астрид сейчас с нами, хотя по ее же словам, она собиралась тут остановиться на некоторое время, отдохнуть в храме», последнее он произнес с легкой смешинкой в тоне. Уже поняв, к чему это, я спросил, сколько она тут, лет 100 как, вот оно как, понятно, а почему бы и нет. Священник слегка развел руками, эльфы живут долго. Я хмыкнул, согласно кивнув, столетие, войны, магия, мир, все меняется, а она просто отдыхает, век как, и спокойно отдыхает, занимаясь переписью древних писаний в библиотеке самого Северного из существующих крупных городов. Она действительно была сильной мечницей, несомненно, кивнул он, но теперь ее меч отложен. Она выбрала тишину, ненадолго, с иронией подумал я, ей будет интересно услышать о встречном мной эльфе, закинул удочку, как вы думаете, священник. Думаю, старик призадумался, но вскоре просто кивнул. Думаю, что вполне. Тогда как насчет прямо сейчас, лира от лира, музыка ветра, плюс намек на лиричность. Увольнительная – это один из видов увольнения из срочной службы в армии. Она предоставляется солдатам после определенного времени службы и предоставляет им право на отпуск. В моей службе так называли разрешение на выход из части на время от пары часов до суток, просто войти в город, купить что надо, поесть да вернуться. Хотя кто-то успевал и поприключаться по-всякому. Переписчица – тот, кто что-то переписывает. В основном старые книги для увеличения количества копий или для сохранения содержимого стареющей бумаги. Астрид, СТРР, значение, божественная сила, СС, бог плюс ТР, вера, чьи-то родители были не особо скромными эльфами. Бета, как вы относитесь к небольшим инновациям в сюжет? Думает, все в духе современных трендов, улыбается. Примечание автора. Предпочитаю этот вариант. Глава 27, оправданное доверие. Госпожа Астрид, зайдя в помещение, я коротко поклонился, разрешите зайти, золотисто-бледные волосы, едва соломенные при тусклом свете ламп, свободно спадали вниз, на прямую спину, бледно-голубые глаза, словно покрывшиеся инеем стекло, быстро скользили по строкам книги, пока тонкие пальцы заполняли страницы текстом с неестественной для смертного точностью. Несколько неожиданно, но меня пропустили в святую святых, библиотеку церкви, без всяких препон, то есть буквально провели по лестнице, до самой ее двери и ушли по своим делам. «Заходи, маг», — ответили мне бесцветным голосом, хотя, учитывая ауру эльфийки, бояться им было нечего. Утренний туман в горах, спокойная, легкая, но скрывающая массивные пики со всеми их угрозами за собой, вот как ощущалась витающая вокруг нее энергия, выверенная грация, внутренняя собранность и отзвуки давно отрепетированного танца битвы. Точно так же, как и с Крафтом, героем Юга или Химмилем, она не давит, не сковывает, но заставляет быть рядом с собой осмотрительнее. Благодарю, я осторожно ступил внутрь, позволив себе встать на другом конце длинного стола, за которым и работала девушка. Неспешно, плавно, но неожиданно быстро она вырисовывала каллиграфические символы на пустой странице книги, периодически сверяясь с текстом, который исписывала. «Не мешаю вам, госпожа Астрид», почти шепотом уточнил, «я хотел бы задать несколько вопросов». Поймал себя на том, что стал разговаривать тише. Прямо веет от нее спокойствием и тишиной, той самой, в которой душа успокаивается, а мысли проясняются. Просто Астрид, не отвлекаясь от работы все так же спокойно, на грани с апатичностью, попросила она, задавай. Вот так вот просто. Ладно, а с чего начать-то? Хотелось бы сначала установить возраст эльфийки, чтобы понимать, с какой эпохи она воспринимает реальность по-взрослому, но не спрашивать же это вот так, напрямую, было бы немного грубо, как на мой взгляд. Вы знаете эльфа по имени Крафт? Решил начать с классического метода знакомства, поиск общих знакомых. Мудрость гласит, что если при встрече два офицера не найдут хотя бы одного общего знакомого, кто-то из них подсадной, то есть не заслуживает доверия. А учитывая немногочисленность эльфов, такой прием может дать мне дополнительные очки расположения. Знаю, конечно, подтверждая мои размышления, эльфийка отвлеклась от написания книги, повернувшись ко мне. Хотя и со все тем же равнодушием на лице, но легкое любопытство я все же почувствовал. Откуда ты знаешь его? Он тренировал меня, когда я был ребенком. Астрид отложила перо, повернувшись ко мне уже всем корпусом. Я думала, Крафт не брал учеников, а он и не берет, пожал плечами, подтягивая табуретку из-под стены телекинезом, просто подучил меня основам, пока был в нашей деревне. Просто так, едва различимое неверие проникло в ее голос, мага, я был довольно умным ребенком, уселся за стол, хмыкнув и наглым. Она помолчала, слегка прикрыв глаза, вот только по ее ауре прошлось пару волн активности. Не могу сказать точно, но по-моему концентрация энергии в ее голове на пару секунд резко выросла, прежде чем она словно открыла глаза, изучив меня словно бы новым взглядом, более проницательным, даже отчасти острым. Учитывая, что она, судя по всему, была несколько сильнее даже Химмеля, которого я видел в столице, слегка нервирующие ощущения. «Тебе повезло», — сделала она вывод, отводя взгляд от меня на свою книгу. «Знаю», — кивнул ей, — «получить наставление от самого Крафта, многого стоит». Правда, еще один взгляд, вновь такой же легко заинтересованный, Мало кому из магов даются основы воинского мастерства, у вас с нами слишком разные пути. Возможно, Крафт разглядел в тебе талант к этому и решил помочь, все же он один из достойнейших представителей эльфов». Последнее же она произнесла с отчетливой даже в ее чуть ли монотонном голосе гордостью. «Основы воинского мастерства», — удивленно отметил я, — «надо будет прощупать или уточнить этот момент». После короткой паузы она добавила: «Почему ты спрашивал, знал ли я его, маг?» Нащупав выход на одну из заинтересовавших тем, я не мог не воспользоваться ей. «Астрид, в своей короткой жизни мне повезло увидеть уже трех эльфов», — начал я слегка издалека. Подметив слегка расширившиеся зрачки мечницы, Крафт заявлял, что в последний раз вашего брата видел более 200 лет назад. Поэтому у меня созрел вопрос: прости, если я скажу что-то не то, но, для вида слегка замявшись, я внимательно отслеживал почти не проявляющуюся реакцию эльфийки. Почему эльфы не возродят свой род? В этот раз я, похоже, смог ее удивить. А ответ, произнесенный со спокойствием и легким недоумением, хоть и попал в одну из моих теорий, все же слегка удивило и меня. «Зачем? Вот оно как!» — кивнул ей, внутренне вздохнув. «То есть вас всегда было так мало, когда-то нас было больше», — легко признала она, «но те времена прошли. Мы больше не живем в поселениях, поэтому и дети появляются реже. И все же мы, а не бесчувственные эльфы. Значит, какое-то общее самоощущение у них есть. Разделение на «мы» и другие разумные. Но нет инстинкта к защите себя как вида. Эльфы, очевидно, не столь чужды, как демоны, но они все равно не являются обычными людьми. Хотя, вспоминая Крафта и те сцены, что я помню про Зири, это не столь уверенное заявление, но я готов принять объяснение того, что они просто взрослые, то есть полноценно взрослые особи, что смогли дойти до того момента, что у них появилось желание изучить и осознать человеческую логику, возможно, даже кое-что из нее почерпнуть для себя. Но даже так, глубоко уважаемый мной Крафт, один из самых опытных наставников, поставивших мне крепчайшие основы боя, выживания и даже жизни, похоже, считал тот факт, что эльфы не вымерли, просто любопытным. Собственно, вспоминая встречу его и Фририн, он тогда просто встречу можно описать одной фразой: «О, эй! Похоже, мы не вымерли. Что же, удачи, Фририн, встретимся век через другой. Спасибо, что утолили мое любопытство, Астрид». Я слегка привстал, поклонившись. На это получил лишь короткий кивок. «И позвольте мне спросить еще кое-что, вы служите богине?» Вдаваться в причины произошедшего вымирания эльфов я не стал, оставлю это на потом, эту эльфийку я в покое точно не оставлю. Зная историю Фририн, как и полагается всякому мстителю, начавшейся с крупной и непростительной травмы, тех просто планомерно уничтожили, даже не знаю, целенаправленно или нет. И если так, то кто был зачинщиком? Все же я крайне сомневаюсь, что Шлахт в те времена уже существовал. Слишком уж много сложностей возникло бы в таком случае, как для человечества, так и для моего восприятия линии истории. «Я помогаю ее церкви, когда та просит меня», — покачала головой Астрид, — «но не служу ей». «То есть у церкви есть контакты как минимум с ней? Интересная информация. То есть, осмелюсь сделать вывод, вы воспринимаете ее постулаты положительно?» «Да», — просто кивнули мне. «Что же, в таком случае у меня будет небольшая просьба», — начал я, тщательно подбирая слова. «Священное писание побуждает жить здоровыми. Долголетие – высшая форма повиновения ему. Увидев же то, что за века могут достичь эльфы, я, как маг, горящий своим искусством, не смог остаться равнодушным. Даже сейчас, в столь молодом возрасте, я уже осознаю, насколько ограничено мое время». Я сделал короткую паузу, чтобы дать ей время осмыслить сказанное, а заодно изучить ее реакцию. Простая легкая заинтересованность. Демоны появляются из маны и умирают, испаряясь в мане. А вот вы, эльфы, рождаетесь, живете и умираете как люди, как разумные из плоти и крови. Поэтому я хочу изучить, в чем различие между нами и вами. Да, возможно, это было рискованно. Это было несколько поспешно, но я и так слишком долго подавлял свое желание, позыв к изучению не только магии, но и этого мира. Я отдавал много времени построению социальных связей и финансовой основы для того, чтобы в будущем действовать свободнее. И я не жалею об этом. Кем бы я был, если ушел куда-то в глушь, пытаясь изучать искусство волшебства вне цивилизации, в одиночестве и полагаясь лишь на свой разум? Оценивая реальность, я бы не добился, Ничего, максимум, развил бы самостоятельно классическую магию. Не посвящая я столько времени алхимии и знакомству с нужными людьми, где я был бы сейчас, в очереди на призыв как обычное магическое мясо первой линии или же очередным безвольным производственником в государственном предприятии в тылу. Прямо как то, что я отдал на откуп второму корпусу. И что именно ты просишь меня, маг? Несмотря на мои опасения, Астрид, кажется, вообще не испытывала какого-то негатива к этой идее. Я алхимик и ученый, сразу заявил, хочу попросить немного волос, ногтей или крови. Возможно, согласие пройти несколько тестов или даже научить меня основам эльфийского языка. Это диалект, а не самостоятельный язык. Отклонение от древнего имперского, пояснила она, слегка, всего на пару градусов, склонив голову в бок, но зачем тебе его знание? Изучение вашей культуры и книг, если такие попадутся в этой эпохе, привел достаточно логичную причину. Даже вспоминая библиотеку Академии, там было несколько гримуаров на неизвестном мне языке. Предположительно, слова библиотекаря, на эльфийском. Хорошо, она произнесла это столь непринужденно свободно, что мне показалось, что я ослушался. У этих эльфов что, не только чувства единства нет, но и самосохранения, доверять свои части тела незнакомому алхимику. Видимо, даже мечница заметила мое удивление и даже поняла ее причину. Может и безэмоциональная, но в опыте ей не отказать, видится мне. Тебя обучал Крафт, пояснила она, я доверяю его суждениям. В итоге она сделала это. Достала откуда-то из-под простого, но изящного платья острый кинжал. Примечательный момент, кстати, без особого волнения она срезала края и так недлинных ногтей, местные девушки вообще таким не страдали, не моргнув вырвала несколько волосков и, дождавшись пока я, слегка замешкавшись, подставил пробирку, кольнула кинжалом палец и капнула десяток капель алой крови в нее. Я готовился к этому разговору, да и в общем планировал закупиться в городе, так что нужные тары для хранения ценных образцов у меня были в подсумках. Так я их и запечатал. Глубоко поклонился эльфийке, попросил не отказать мне в наглости провести проверку ее пульса и температуры тела. Она просто пожала плечами. Несколько неловко я подошел к ней, уточнив, как это будет происходить. Эльфийка без колебаний сняла нарукавники, подняв рукав, дав мне измерить в тишине библиотеки ее пульс. Одна из самых странных минут в моей жизни. Ее кожа, кстати, была немного прохладной и невероятно гладкой, приятной на ощупь, идеальной, я бы даже сказал. У людей пульс в покое где-то 60-80 ударов мин. У меня сейчас, кстати, немного выше, думаю. Температуру же измерять, за неимением при себе точного инструмента, пришлось по местной классике, приложением руки ко лбу. Взгляд блекло-голубых, тлеющих изнутри легким любопытством, глаз, слегка нервировал. Но я справился, подавив порывы молодого тела. Что мы знаем о Фририн? Она может жить в снегу, в легкой одежде, и это не вызывает у нее ни малейшего дискомфорта. Если верить восстановленным в медитации воспоминаниям, в одном эпизоде она входит в ледяную воду без дрожи или реакции. Она не демонстрирует признаков жизни вроде горячей кожи или одышки, даже после битвы. Температура тела у эльфов пониженная. Я бы предположил, по ощущениям, примерно 33-34 градуса С, то есть на 2-4 градуса ниже, чем у человека. Это согласуется с замедленным метаболизмом, невосприимчивостью к холоду и физической устойчивостью без перегрева. Пульс в эту теорию входит идеально. Подозреваю, признаков тахикардии в стрессовых ситуациях от эльфов тоже можно не ожидать. Даже дыхание, что я позволил себе измерить, когда снимал данные со лба, подтверждало это. Оно было медленное, поверхностное. Где-то 8-12 вдохов в минуту, если я прав. У людей это, если я правильно помню, 12-20. Было, признаю честно, несколько неловко. Атмосфера была уж больно интимной. Тишина, телесный контакт, свечи. И никакой реакции от эльфийки. Чуть спешно, я просил у нее разрешения зайти через неделю. Получив же оное, вышел. На этой базе мне, по идее, положены увольнения раз в неделю. Для этого, конечно, нужно согласие старших офицеров, но не думаю, что с этим возникнут проблемы. А заодно достал свою записную книжку, вписав туда пункт проследить за тем, насколько быстро восстановится ранка на пальце эльфийки воина. Это было до невероятного просто, вздохнул, успокаивая стучащее от восторга сердце. Свою и Готфрида кровь я изучал, у меня есть данные, даже при себе. Но потеряв контакт с Крафтом, я и не надеялся получить в руки что-то настолько ценное, пока не встречу Фририн. А там она, думаю, я бы смог уговорить ее поделиться телом, да, но от своих планов я не отказываюсь. Воины и маги, подозреваю, могут иметь довольно значительные различия, назовем это строение тел. Так, выводы, успокоил себя, входя в более прикладные течения мыслей. К Крафту, несмотря на уважение, никаких чувств, что я мог бы охарактеризовать как романтичные, у Астрид не было. Это первое.